Глава 4. Солнце уже вовсю ласкало город, который еще только-только просыпался. Вечером легкий дождичек прошвырнулся по улицам, освежил воздух, стекла окон, крыши автомобилей. За ночь все подсохло, но свежесть продержалась до утра. Приоткрытое окно в комнате Силова приносило легкие голоса со двора. Птицы и больные разговаривали между собой, теплый подоконник собирал пылинки, которые от незаметного дуновения ветерка катались по нему в свое удовольствие. Посреди комнаты стояла массивная кровать. Возле нее было уже три стула, тумбочка и большой с холодильник агрегат с круглыми и квадратными окошками за стеклом. В них мелькали цифры, гуляли зеленые тоненькие полоски, пересекались между собой, танцевали, кружились, затихали, выстраиваясь в одну жирную линию. Виктор прикрыл глаза. Кажется, дремал. Это был уже не вчерашний, заросший неопрятной щетиной, с беспокойным ежиком на голове, с глиняным лицом старик. На кровати лежал чистый, блестящий утренним лосьоном, с наголо бритыми головой, щеками и подбородком спокойный мужчина. Что-то торжественное и загадочное было в его покое. Откинутая простыня открывала торс с упругими грудными мышцами. Рельефные руки лежали вдоль туловища, по-прежнему привязанные жгутами к кровати. Силова это совсем не беспокоило. Он готовился к путешествию в неизвестное. Сам он этого не понимал, но чувствовал, как чувствуют животные любое изменение в их жизни. Бритая голова Виктора была скреплена инопланетными присосками, наушниками, какими-то тоненькими иглами, прижатыми лейкопластырем к темени, вискам и затылку. От шеи вдоль скул металлический корсет проникал в уголки рта, отчего были видны ряды зубов, которые нежно сжимали полупрозрачную красную пластину из чего-то мягкого, упругого, напоминающего большую мармеладину, материал. Кроме умиротворенного Силова, в комнате была красивая, почти седовласая женщина и вчерашний санитар. Женщина была в белом длиннополом халате и такого же цвета бахилы. Пальцы были затянуты в плотные резиновые перчатки. Женщина доставала из стеклянной баночки густой лосьон гель и смазывала обильно перчатки и даже несколько раз лоб Виктора. Санитар вышел и через несколько минут вернулся вместе с Бочаровым, Игнатьевым и еще кем-то, высоким мужчиной со шкиперской бородкой и очками, еще с каким-то чуть ли не двойником профессора, только шире и выше. Женщиной с папкой и совсем молодым человеком, с пухлыми щеками и курносым носом. Все они были в белом, с ног до головы, включая и полковника. Впервые за долгое время Игнатьев надел форму. Кусочки погон, форменный галстук выглядывали из-под халата. В белом тряпичном пакете он держал фуражку. Женщине с папкой и полковнику санитар поставил два стула в самом углу комнаты. Красивая женщина уселась на третьем у кровати Виктора. Все смотрели на профессора. Прижавшись к стене и даже немного присев, Бочаров повертел головой с каким-то пустым взглядом, кивком указал на окно. Санитар закрыл его. «С Богом!» – прошептал доктор, и красивая женщина торопливо, но ловко перекрестилась. Все замерли. Женщина коснулась чем-то медицинским лба Виктора, тот дернул веками и приоткрыл глаза. Бочаров подошел к кровати, внимательно оглядел лицо Силова, обернулся к Игнатьеву, словно хотел еще что-то сказать, но передумал и кивнул санитару. Тот достал шприц, процедил его и, согнувшись над больным, уколол его в руку. Вытер ваткой след на руке, включил холодильник. Полоски забегали, заскакали. Все уставились в маленькие окошки агрегата. Еще несколько секунд, и зеленые узоры застыли, включилась красная лампочка и какое-то новое окошко с мигающим нулем. «С Богом!» – еще раз прошептал Бочаров, уже не отвлекаясь от прибора. Виктор вздрогнул от прикосновения чего-то холодного ко лбу и слегка приоткрыл веки. На него внимательно смотрела незнакомая женщина. Она была старше его и намного, даже напоминала мать, когда та укладывала маленького Виктора и следила, заснул ли он. Женщина была очень-очень близко. Силов даже почувствовал ее дыхание. Он хотел что-то сказать, просто поздороваться. Но в этот момент что-то противное ужалило его в руку. Виктор попытался согнать вредное насекомое, но не смог ни повернуться, ни смахнуть другой рукой этого комара. Странно, укус моментально прошел, и даже все тело так успокоилось, что захотелось спать. Силов закрыл глаза, не было никакой возможности удержать их открытыми. Стало совсем темно, но не страшно. Виктор уже готовился заснуть, как что-то необычайно сильное взорвалось в нем, подбросило его, и в это мгновение стало очень светло. Так ярко, словно солнце было совсем близко, смотреть на него было невозможно, оно слепило все вокруг себя. И не угасало, как это бывает со вспышками, оно выжигало все на своем пути, неслось куда-то. Силов почувствовал, что солнце схватило его, Виктора, и понесло с собой. Какой-то ветер тормозил полет, но солнце тащило и тащило его за собой. Еще один взрыв внутри груди или головы, понять было нереально. Стало еще ярче, стало невыносимо горячо, хотелось кричать. В этом аду неожиданно взорвалось еще раз. Виктор сообразил, что его больше нет. Он не может ощутить свое тело. Его не стало, ничего не стало. Взрывы кончились, а солнце постепенно тускнело и тускнело. Вот уже и глаза привыкли, только понять, как эти глаза смотрят без головы, неизвестно. То, что никакой головы у него нет, Виктору было ясно. Как нет ни ног, ни рук, ничего нет у него. Свет постепенно пропадал и как-то быстро превратился в белесое непрозрачное пространство. Виктор вспомнил, однажды он уже видел это, совсем недавно. Он помнил каждое мгновение прошлого события и сейчас испугался. Кажется, будет намного ужаснее, чем в прошлый раз. Но нет, ничего не происходило. Белесость исчезла окончательно. Виктор оказался в полной темноте. Никакого холода, жары он не чувствовал. Он вообще ничего не чувствовал. Показалось, что все остановилось навсегда. Навсегда, навсегда. Страха не было. А то, что было в сознании, невозможно назвать страхом. Это было небывалое ранее ощущение. Ничего нет. Вокруг ничего нет. Вообще ничего. Только он один и все. Это понимание не давалось как страх, горе, отчаяние. Вовсе нет. Казалось, что теперь так и останется. Одинокое сознание в мире пустоты. Виктор хотел открыть глаза. Закрыть. Ничего не менялось. Он не мог этого сделать. Совсем не понимал, что можно еще предпринять. Никакое желание не поддавалось. Не было ни глаз, ни рта, ни ушей. Была беспомощность, и все. Виктор стал вспоминать о боли, которая предшествовала этому ужасному покою. Он отчетливо осознавал, что боль могла, конечно, пройти, но теперь бы что-нибудь да болело. Что-нибудь да и осталось бы в памяти. Нет, он не мог ничего вспомнить. Мысли не исчезали. Они мелькали в силы. Он пытался зацепиться хоть за одну какую-нибудь из них. Ничего не получалось. Отчаяние охватило Виктора. Хотелось плакать. Просто плакать, как плачут маленькие дети. Промелькнула еще одна мысль, которую Силов заставил остановиться и рассмотрел подольше. Он вспомнил, как в 7 или 8 лет он во дворе с мальчишками делал скобочные пистолеты из доски и авиационной резины, тонкой и прочной круглой резины. Ему хотелось сделать даже автомат, тогда резина натягивалась бы сильнее, и скобка, согнутый гвоздь без шляпки, летела бы с огромной силой. Вспомнил, как вышел на улицу с этим автоматом и бутербродом. Никаких крыс за гаражами не было, но проверить оружие очень хотелось. Девочка. Маленькая девочка шла с мамой, и Виктор сзади выстрелил ей в ногу. Отбросив автомат, он подбежал к ней, испуганный и несчастный. Ни мама, ни тем более девочка не подумали на него. Виктор схватил ногу и стал высасывать кровь из ранки, стараясь достать эту проклятую скобку. Ничего не получалось. Сила удара вонзила согнутый гвоздь глубоко в мышцы. Подбежали люди, потом приехала скорая помощь. Девочку отвезли куда-то. Вечером к ним в квартиру пришел милиционер. О чем-то говорил с папой. Потом позвали его, несмотря на то, что Виктор притворился спящим. Папа, милиционер и Виктор ночью с фонариком пошли в мальчишеский штаб, где строгались приклады и делались пистолеты. Там милиционер сел на какой-то ящик и стал записывать фамилии, которые вспоминал Силов. Потом его похвалил милиционер, а папа шел домой молча, хотя Виктор несколько раз попытался с ним заговорить. Дома отец курил форточку на кухне, а Виктор стоял возле. Ему было страшно, что отец ничего не говорит. Отец сказал, докурив сигарету: «Знаешь, иди-ка ты спать, подлец». Виктор ушел к себе и пролежал так почти до утра. Только когда он проснулся, он понял, что рядом сидит мама и плачет. Виктор сделал вид, что все еще спит. Мысли уже не так сильно бегали, можно было ухватить любую. Виктор боялся их останавливать. Стыд, горе, бесконечное горе было в его мыслях. Совсем не радовали мгновения, когда вспоминалась прекрасная прошлая жизнь. Это совсем не радовало. Мысли и не удерживались во времени, оставались мгновениями, не больше. Силов даже обратил внимание на этот факт. Не успевало что-то прекрасное вспомниться, как ужас и стыд лезли в память своими напоминаниями. Виктор начинал понимать, что ужас его жизни перечеркивает все, что можно было поставить как какой-нибудь хороший знак, отпечаток на себе. В памяти крутились лица, предательство, трусость, страх, подлости. «Я подлец», – объяснил Силов сам себе. Он не знал, что ему делать дальше, мучительно вгрызался в память, чтобы хоть как-то определить любого, перед кем необходимо извиниться, попросить прощения, лежать, если бы это было возможно, в ногах. Он отчетливо понимал, что в этой пустоте нет никому дела до его раскаяния, что все это осталось в той жизни, все это никому не интересно и неизвестно. С ужасом для себя он открывал в себе жажду быть наказанным. Виктор стал намеренно представлять себе эти пытки, которые могли бы ему устроить обиженные им люди. Пусть даже не они, а любой, кто захотел бы, мог бы ударить Виктора. Он мечтал об этом, молил. Ему хотелось кричать во всю темноту в надежде быть услышанным. «Я подлец! Подлец! Простите меня!» Никто это не слышал. Виктор не смог крикнуть ни одного слова. Отчаянно пытался найти в себе эту возможность, но тщетно. Ничего Виктор не мог сделать, чтобы закричать, заплакать, упасть на колени. Не было никакой усталости. Он это тоже отметил и снова принялся перебирать свою жизнь. Боялся, что пропустит важное, но никому не нужное, кроме него самого. Но мысли стали исчезать постепенно. Он сообразил, исчезнет все, и останется только его сознание, которое будет носиться в черной тьме бесконечно. Это врезалось в память, и Силов еще раз попытался найти в себе силы и закричать. Все, что только можно было направить в собственном сознании на этот крик, все он вкладывал в свое желание. Виктор не хотел себе даже представлять, что может случиться так, что уже больше не удастся крикнуть, не удастся упасть в раскаянии перед своими несчастными жертвами. А ему хотелось именно этого. Ему вожделелось найти себя и разорвать до мельчайших крошек, чтобы только пыль оставалась после него, бессмысленная пыль, по которой проходят миллионы людей, совершенно не замечая микроскопические комочки растерзанной души. Как он радовался своему такому изобретению, мечтал о его осуществлении, и когда ничего не получалось, вновь и вновь собирался со всеми внутренними силами и пытался кричать. Отчаяние смешивалось с такой же отчаянной верой в искупление. Виктор забывал про все, его не останавливало ни одно волнение о себе самом. Он презирал себя, ненавидел, плевал себе в лицо и даже видел, как он это делает. Это не успокаивало его, и Виктор с новой силой пытался покончить со своим сознанием и исчезнуть. Исчезнуть не от мучения, он хотел мучиться. Исчезнув как что-то гадкое, что прилипло к жизни. В памяти зафиксировалось женское лицо. Он отчетливо видел его. Темное, обрамленное черными прядями, с морщинистым лбом. Он рассматривал каждую морщинку. Их было много, очень много, но были какие-то особенные полоски, наиболее сильно вдавленные в кожу лба. Большая морщина шла через весь лоб и затихала только у висков. Сверху нее были морщины поменьше, но такие же глубокие, как и та, главная. Поразительно, сколько было морщинок и морщин, которые пересекали, разрезали жирные, как нарисованные складки. Все лицо напоминало какое-то дерево, по которому неумелый мастер проходил взад-вперед, как заблагорассудится. Виктор все сильнее и сильнее останавливал свои мысли, чтобы остаться только с этим лицом. Оно манило его, притягивало. Силов узнал, это была его мать, и никаких сомнений. Виктор стал еще сильнее вглядываться. Мастер уродовал лицо матери с какой-то неистовой радостью, с холодным остервенением. Даже там, где никогда ни у кого не было ничего подобного, на скулах женщины мастер-изверг успевал вырезать канавки. Мама смотрела на Виктора и молчала. Силов чувствовал, как ей больно. Чувствовал, что она терпела, и только очень-очень прозрачные слезы текли по деревянному лицу, изрезанному несчастным художником-гравировщиком. Не в силах ничего принять, Виктор молился, чтобы лицо это не исчезало никогда. Пусть такое, изуродованное, оно единственное, что останавливало Силова в отчаянной борьбе с самим собой. «Мама, милая моя мама, кто же тебя так изуродовал? Почему ты терпела и молчала? Мама, мамочка моя, это я?» Виктор не кричал, не мог. Оставалась только надежда, что кто-то когда-нибудь увидит его мысли и уберет страшные раны на лице матери. «Пожалуйста, пожалуйста!» – молил он каждую секунду, которую чувствовал. Так проходило время, которое Силов уже не замечал. Неожиданно он стал ощущать, что темнота, эта черная дыра, стала светлее. Нет, он не видел, но внутри своего сознания понимал – черное исчезает. Пусть медленно, но исчезает. Если бы он мог закрыть глаза и открыть их через какое-то время, тогда бы он точно сказал: «Сейчас это только догадки». Нет, не догадки, не догадки. Виктор чувствовал свет. Света не было, была тьма, но он мог распознать начало света во тьме и теперь берег это ощущение как самое дорогое в своем сознании. «Обязательно надо продержаться, чтобы увидеть этот свет», – уговаривал он себя. Но делал он это совершенно напрасно. Чувство света теперь прочно укоренилось в нем. Виктор не давал себе секунды отвлечения. Он только всматривался внутрь и находил все больше и больше доказательств тому, что в темноте есть какой-то свет. И действительно, что-то изменялось в этом небытии. Виктора отвлекла мысль, что, кажется, он стал ощущать еще что-то, кроме сознания. Какое-то твердое, непонятное окружало его мысль. «Голова», – подумал Силов. Он уже не радовался. Он не знал, как себя вести. С каждой секундой становилось светлее вокруг и тяжелее в самом Викторе. Ни о каком спасении он не думал. Только впитывал этот белесый свет и несколько раз попытался сделать хоть какое-то движение. Не удавалось совсем. Но Силова это совершенно не смущало. Он был уверен, что надо просто ждать. Неожиданно он обнаружил, что что-то мягкое, теплое стало его окружать со всех сторон. Это теплое прижималось к нему и даже дышало. Это он сообразил потому, как ритмично теплое ласково надавливало на него и потом отпускало. Он почувствовал запах этой теплоты, непонятный, неизвестный, но он был, этот запах. Виктор напрягся и пошевелился. Где-то далеко-далеко послышался какой-то звук. Резкий, короткий, но совершенно не пугающий. Не страшный, не опасный. Силов прислушался. Звук повторился еще раз. Исчез. Стало тихо. Но ненадолго. Через какое-то время послышался еще один звук. Не такой резкий, а наоборот. Густой, протяжный, низкий. Виктор не понимал, что там происходит, но все время старался прислушиваться. Иногда ему казалось, что звук появляется и исчезает по его, Силова, желанию. Он стал сознательно шевелиться. Так и есть. Движение – звук. Движение – звук. Значит, там, наверху, знают обо мне. Эта мысль, Эта первая мысль за долгое время страданий и раскаяния, которая обожгла Виктора надеждой, верой, светом, радостью. Силов надолго затих. В памяти перебирались версии и варианты того, что было там, наверху. Или внизу. Неважно. Главное, что что-то есть, где-то там. И в этом где-то там знают, что он существует. Еще одна новость оттуда – какие-то другие звуки. Уже совсем не те, к которым он привык. Эти были непростые, а постоянно менялись и длились долго. Виктор ждал эти звуки. Он попытался по ним разузнать хоть что-нибудь, а где-то там. Звуки повторялись часто. Иногда они менялись, но все равно были в каком-то смысле идентичны. Неуловимо менялись и длились совсем не так, как те, первые, резко и коротко. Те звуки ему тоже нравились, но эти он слушал с двойной радостью. Некоторые он даже запомнил. Лежал внутри теплого и повторял про себя, оценивая свою память. Бывали моменты, когда никаких сигналов не подавалось, и тогда он на свой страх и риск пытался вспомнить то, что он уже слышал много раз. Это занимало все его время. Никакой скуки в одиночестве он больше не испытывал. Страхи давно уже кончились. Перед ним был слабенький свет, и внутри него сладкие звуки. Больше ему ничего не надо было. Силов был счастлив. Однажды его разбудил сильный толчок. Потом еще и еще раз. Виктор испугался. Больно не было совсем, но очень неприятно. Звуков тоже никаких не было. Догадаться, что происходит где-то там, не было никакой возможности. Удары повторились. Виктору стало больно. Чтобы как-то обезопасить себя, он попытался повернуться спиной к толчкам, но оказался вниз головой. Да так, что это теплое сцепило его настолько крепко, что теперь Силов не мог даже пошевелиться. Удары продолжались. Сверху что-то давило все время. Виктор свернулся от страха, но теплое тут же еще и еще раз обхватило его. Стало невыносимо душно. Чтобы себя развлечь, Виктор стал вспоминать полюбившиеся ему звуки. Это придало ему какое-то спокойствие и уверенность, что и в таком положении ему очень хорошо. Ударило еще раз, теперь уже со всех сторон. Такого удара раньше не было. Виктор не знал, куда и как повернуться от боли, которая только давила на него и увеличивалась. Удары закончились. Теперь уже не удары, а мощный пресс давил на него. Голова уперлась во что-то твердое, неподкупное. Стало невыносимо больно. Виктор задыхался. Он открыл рот, но что-то липкое ощутил на губах. Никакого воздуха не было. Только тиски все больше и больше сжимали его голову, выталкивая куда-то сквозь твердую стену. Какая-то сила безжалостно тащила его. Голова попала в огромную струбцину, которая сжимала ее. С каждой секундой все больнее и больнее. Виктор не мог больше вынести. Он заорал и потерял сознание. Все, что последним пришло в его голову, вместе с болью, это надежда, что он умрет и все кончится. Еще мгновение, и Силов уже не смог вспомнить о свете, еще одно сжимание головы, и ушла надежда. И он не запомнил, в чем она заключалась. Больше в Викторе ничего не осталось. Память исчезла окончательно. И только слезы произвольно и беспомощно потекли из глаз. Он плакал. «Ну что, сколько там?» Бочаров напряженно смотрел на какие-то окошки в агрегате и ничего не понимал. «Выходит на норму, Арсений Сергеевич». Санитар даже ткнул карандашом в окошечко для убедительности Бочарова. В рубашке родился мужик. Красивая женщина возилась у головы Силова, снимая инопланетные антенны и наушники. «Благодарю вас, коллега!» Бочаров, не снимая резиновых крак, протянул руку санитару. Тот пожал ее. «Через час прошу в кабинет без перчаток. Сегодня для вас рабочий день закончился. Особая благодарность за риск, мужество и ответственность доктору Швайко». Раздались резиновые аплодисменты, а санитар раскланялся. «Сергей Иванович, ваш рабочий день мне не подвластен. Но ежели желаете, милости прошу. Правда, будет не коньячок, а по традиции спирт. Но вам найдем, товарищ полковник». Все вышли. Игнатьев даже не успел толком рассмотреть Силу. Хотя все эти 5 минут, сколько находился в комнате, он не отводил глаз от Виктора. «Профессор, что это было?» Сергей Иванович не вполне соотносил виденное с собственным пониманием лечения психических больных. Они вошли в кабинет, но полковник остался стоять у дверей. Бочаров мыл руки за ширмой. «Электросудорожная терапия. По-вашему, электрошок». «5 минут?» Игнатьев даже опешил. Он понимал, что это электрошок, но в его практике хватало прикосновений. А тут столько времени. А по конвульсиям Силова он понимал, что ток был намного больше, чем тот, который используют, чтобы парализовать противника. «Откуда 5 минут, батенька?» 3 минуты 41 секунда. Это почему-то успокоило Игнатьева. Он даже хотел сесть в кресло, но остановился. Он мог умереть. Полковник крикнул, чтобы за шумом воды можно было расслышать его тревогу. «Легко». Вода стихла, доктор вышел из-за ширмы, вытирая руки. «Но не умер». «То есть вы рисковали?» «Конечно». «Но лечить так лечить, правда же, товарищ полковник?» «Вот вылечили, кажется». «Вылечили?» «Думаю, да. Завтра посмотрим окончательно». Сергей Иванович как-то заискивающе спросил. «Доктор, у вас есть сигареты?» «Есть, голубчик, и даже очень хороший. Пойдемте на балкон». На балконе стояли 2 табуретки и узкий шкафчик, стеклянный, с внутренней стороны завешенный шторками. Игнатьев сел на табуретку и облокотился на перила балкона, положив голову на ладонь. Внизу синие играли против белых в футбол. 3-5, синих было 5. Один из белых играл по-настоящему. 2 просто откидывали мяч куда попало. Подавки никто не оценивал. Синие играли самоотверженно, падали в подкаты, боролись на каждом участке поля, которое представляло собой квадратик метров по 7-8 в каждую сторону. Вот, угощайтесь и оцените аромат. Сигареты лежали в портсигаре, и понять, что они собой представляли, было невозможно. Да еще и без фильтра. «Наркотик», – попытался пошутить Игнатий. «Угадали. Курю очень редко, но только их, родимых. Кэмэл настоящий, без вирджиниевской травы, американский. Коллега привозит через дип-курьера, а тот уже мне посылает. Сигарет таких и в Нью-Йорке не купишь, так что пробуйте». Игнатьев не оценил. По лицу Бочарова это было видно. Сергей Иванович после каждой затяжки разглядывал сигарету, но не докурив и половины, похвалил. «Крепкие для меня будут, но вкусные». Профессор снисходительно посмотрел на Игнатия и демонстративно затянулся. Смачно и глубоко. По всему было видно, что доктор удовлетворен операцией и ждет, когда закончится этот час, чтобы выпить и отметить успех доктора Швайко, который все время казался санитаром. Оставаться Игнатьеву совсем не хотелось. Он встал и направился к выходу. У самых дверей Сергей Иванович обернулся. «Доктор, как вы думаете, он раскается?» Бочаров стоял в дверях балкона и дымил во дворик. «Нет, не раскается. Не в чем ему будет каяться. Он ничего этого не вспомнит никогда». «Как не вспомнит?» Полковник побледнел. «А так, не вспомнит. Памяти у него нет. Совсем. Потеряна память навсегда. Нет больше Силова Виктора Викторовича. Есть выздоравливающий больной, который теперь до конца жизни будет страдать отсутствием памяти. Или не будет страдать, а начнет новую жизнь, полную прекрасного и чудесного исцеления». Полковник вышел, не попрощавшись. Его трясло, бросало во все стороны, но он держался до самого выхода из клиники. Не подходя к машине, Игнатьев повернул на тротуар и пошел к городу. «Сергей Иванович!» Водитель приспустил стекло и окликнул полковника. Но тот только отмахнулся и, не оборачиваясь, пошел дальше. Водитель какое-то время сидел в недоумении. Но потом служба взяла свое, и машина медленно поползла за полковником. Игнатьев не сразу сообразил, но когда понял, то, подойдя к автомобилю, нагнулся и прошипел в опустившееся стекло. «Давай в гараж или куда хочешь. Завтра я тебе позвоню. Сегодня меня нет, и тебе выходной. Понял?» «Понял. Вот и дуй на все 4 стороны». Игнатьев проскакал на одной ножке через разрыхленную землю между дорогой и тротуаром. Зашагал бодро, показушно, заложив руки в карман и сдвинув фуражку на затылок, что при форме офицера полиции, да еще в звании полковника, было уж совсем не по уставу. Машина Сергея Ивановича растерянно стояла на дороге, и только когда фигура полковника скрылась за поворотом, тронулась, развернулась и укатила в противоположную сторону. Игнатьев, завернув за угол, остановился. Он совсем не понимал, куда идет, зачем идет и что делать дальше. В голове вертелось ироничное высказывание профессора. Того Силова больше нет, а есть выздоравливающий с потерей памяти. Для полковника слово «возмездие» в данном случае играло далеко не первую роль, но признать, что он больше никогда не узнает причин зверских убийств, причин сумасшествия и только потом наказание, раскрытие преступления, этого признать Сергей Иванович не мог. В конце концов, Игнатьев принадлежал к тем, кто пошел на поводу у фразы «вор должен сидеть в тюрьме», и ничего плохого и даже ханжеского в этом не видел. И плевать на все миротворческие выкладки, на все философии. За жестоко прерванную чью-либо жизнь должен кто-то ответить. Теперь этим кто-то будет человек, который ни сном, ни духом не догадывается о нависшей над ним каре и никогда не поймет еще одного зверства, теперь уже со стороны правосудия. Найдя какую-то лавочку, полковник устало опустился и впервые ощутил полное отсутствие желания коньяка. «Тоже схожу с ума», – кисло пошутил он и достал смартфон. Служебный номер, кажется, не предполагал никакого выхода в интернет. Так, по крайней мере, показалось Игнатию. Или он не то нажимал. Не выдержав, он позвонил в управление. Строгая кошка-секретарша была удивлена подобным звонком своего начальника. «Одну минуту, Сергей Иванович. Я сейчас уточню и вам перезвоню». Игнатьев ждал. Больше ему нечего было делать. Через минуту раздался звонок. Звонила секретарша Лариса, которую по себя полковник прозвал «кошкой» за принципиально неуставную походку с подключением вращения бедер. Смысл самого вращения ему был понятен. Он ждал, когда тот сработает. «Сергей Иванович, где вы находитесь в данный момент?» Игнатьев оглянулся. «На Чапаева, недалеко от областной психушки. На лавочке сижу». «Ждите». И короткие гудки разъединили кошку и ее начальника. Полковник еще раз проверил свои знания выхода в необъятный мир интернета на мобильном. Через домашний ноутбук он делал это легко и непринужденно. Но смартфон... Сергей Иванович почесывал нос, ожидая реакции от нажатия той или иной иконки на экране. Даже игры выплывали какие-то, предлагая удивленному Игнатьеву пройти 3 уровня бесплатно. «Нифига себе!» – уже вслух произнес полковник, как в это время к лавочке подъехал 300-й Мерседес. Водитель, красивый голливудский герой лет 40, подошел к Игнатьеву. «Сергей Иванович, доброе утро. Я от Ларисы Снегирёвой. Будьте добры, ваш телефон». Ничего не понимающий Игнатьев послушно протянул смартфон. «Здрасте». Это все, что он мог высказать в настоящую минуту. «Пожалуйста», – улыбнулся Голливуд. «Я вывел вам на главный экран иконку Инета. Пользуйтесь». Прошло секунд 15, не больше. «Медвежатник», – подумал Сергей Иванович и хотел даже поблагодарить, но не успел. Мерседес и Голливуд уже скрылись за горизонтом. «Сработало бедро Ларисы», – отметил для себя полковник и нажал указанную красавчиком иконку. На экране все застыло, только песочные часы крутились. Надо ждать. Прошло немного времени. Фу, блин, ура! На экране появился знакомый дизайн. Тут уж Игнатьев был док. Пальцы забегали по клавиатуре. Электросудорожная терапия. Сергей Иванович замысловато изогнулся. Экран отражал позднее утреннее солнце, его самого и еще бог знает что. Деревья, небо, даже кокарду. Прикрыв фуражкой телефон, Игнатьев листал страницу за страницей. Терапия оказалась жуткой и страшноватой. Потеря памяти – это самое легкое последствие. В каком-то комментарии он прочел: если пациенту не повезло и он остался живой, то до конца жизни остается дуриком. То есть до процедуры шанс помочь человеку еще был, а после уже нет. Число излеченных электрошоковой терапией за все годы в мире – ноль. Дальше были разоблачающие ответы, но в итоге все сводилось к тяжелому выводу. Психически больному человеку попросту выжигали мозг. Полковник остановил чтение и замер на своей лавочке. Виктор Силов мог совершенно объективно не выжить в этой терапии и, скорее всего, попал бы в статистику подобных операций. Тут еще вспомнилось, в рубашке родился мужик. Стало быть, все прекрасно понимали последствия. А он выжил. Этот несчастный убийца выжил. Игнатьев порылся еще. Терапия длится от 5 минут до получаса, в зависимости от диагноза и противопоказаний. У Силова 3 с небольшим минуты. Вспомнилось, как тяжеленная кровать подпрыгивала вместе с привязанным несколько раз. Это какой же силы ток пропускали через его голову? Тут выжить просто счастье. Вспомнилось еще про американский электрический стул. Студентам он смотрел фильмы про подобные казни. Кажется, даже там дергались меньше и слабее. Вывод, который напрашивался сам собой, испугал и даже привел в бешенство. Профессор не исключал смерти больного и, скорее всего, желал этого. Он же уговаривал полковника оставить Силова в том состоянии, в котором тот находился до этой жуткой терапии. Беспокоился за его душу, твою мать, и просто-напросто решил пришить больного, чтобы не мучился впоследствии. Игнатьев вскочил, побродил вокруг лавочки, снова сел. Внутри ничего не успокаивалось. Легкость, с какой доктор принимал решение, взвинчивала нервы до предела. Ни пить, ни курить не хотелось совершенно. Как себя успокоить иначе, полковник еще не научился. Единственное, что оставалось, это снова погрузиться в чтение. Ему стали открываться иные смыслы, ранее неведомые. Можно сказать, открытия, личные, конечно, а не для всего человечества. Хотя, как знать. Сергей Иванович постепенно стал убеждаться, что, оказывается, мозг – причина всего говна в этом мире. Во всяком случае, все беды идут от мозга. И если мозг единоначально руководит человеком, то зло неминуемо. Ему даже пришла в голову собственная шутка самоиронии, когда утром он веселил жену своими размышлениями. Тело проснулось и радостно обнаружило, что не курило всю ночь. Потом проснулся мозг и заявил: «Ну-ка, сигареточку под кофеек». Туловище сопротивлялось, кричало, что она не хочет, не хочет, не хочет, а мозг упорно настаивал на своем, мол, понимая, что вредно, но организм требует. И этот несчастный организм рабски затихает и курит под кофеек. Жена хохотала, а Игнатьев продолжал убивать себя беспощадной иронией, сладко затягиваясь сигареты, запивая самоуничтожение кофеечком. «Мозг – это зло», – вывел полковник и нашел этому открытию массу подтверждений. Его опять потянуло на размышления глобального порядка. Что вот если бы наоборот, что тогда бы было? Но опять выскочило. От 180 до 460 вольт. Игнатьев шатался между досадой и догадками. Между ненавистью к Бочарову и завтрашним расспросом профессора о том, как сделать мозг послушным душе. В своих мыслях полковник потерял ориентир. И когда очнулся, было уже далеко не время обеда. Все, что он придумал, это пойти в ресторан «Дома актер» и взять с собой Лизу. «Наверное, это нехорошо», – думал полковник. Но тут же себя осекал. Никто не собирается посягать на личное Силова ни в каком виде. И он направился к «Дому красоты». Идеально подстриженный Игнатьев сидел за пальмой «Дома актера» и держал на коленях одну почти фиолетовую розу. Так ему казалось правильно. Лиза вошла незаметно и, стало быть, неэффектно. Полковник хотел встать для приветствия, но девушка уже сидела перед ним. Разделяла их несколько сантиметров. И еще дурацкий лист юбки болтался между лицами. Сергей Иванович протянул розу. Лиза покраснела и положила к себе на колени. Она стеснялась немного. «Мы выпьем или поедим и выпьем?» – спросил Игнатий. «Давайте купим вина и уйдем отсюда», – внесла свое предложение Лиза. «Не надо, я не сдержусь. А мне этого не хочется». «Спасибо, тогда давайте выпьем и поедем». Подошла официантка, и тут полковник увидел шоу, концерт, спектакль, все что угодно. Аристократизм Лизы Силовой, если она Силова, произвел на Сергея Ивановича неизгладимое впечатление. И первое, что он вынес из просмотра представления – Лиза не для него. Она выше порядочности, обязательств, возраста и времени. Она недоступна. Это радовало Игнатьева. Он успокоился и сейчас просто мечтал дружить с ним. Официантка положила меню перед каждым, предварительно раскрыв его на нужной странице. Сергей Иванович углубился в чтение. Есть свинина по-французски, остальное его не интересовало. Он стал просматривать спиртное, как до него донеслось очень тихо. «Пожарьте, пожалуйста, несколько помидоров и отдельно принесите натертый твердый сыр. Любой». Это было сказано настолько тихо и неожиданно, что Игнатьев даже оторвался от выбора алкоголя. Двухметровая официантка нагнулась к Лизе и слушала каждое ее слово. «Напиток выберет этот господин», – закончила Лиза и вернула папку меню. Официантка разогнулась и мертво посмотрела на спутницу полковника. Переведя взгляд на погоны, баскетболистка поняла, что лучше не задираться, а приготовить то, что просила маленькая кудряшка в белых полукедах. «Вам, пожалуйста», – официантка обратилась к Игнатию. Тот уставился еще раз в меню, несколько раз пробежал по странице невидящим взглядом, пробормотал. «То же самое, пожалуйста». Лида, а это была опытная официантка Лиды, теплая знакомая Силова и вообще всех, кто заглядывал в дом актера хотя бы раз в неделю, еще раз с орлиной высоты осмотрела парочку и ушла. «Не для меня придет весна», – пронеслось в глубине души Сергея Ивановича. И он окончательно успокоился. Легкая испарина на лбу выдавала долгожданное освобождение от мучительного вопроса. Лида вернулась. Сыра твердого нет. Полковник заерзал в предвкушении второго акта. «Пожалуйста, принесите пиво, рюмку коньяка и селедку под шубой», – так же тихо проговорила Лиза. Ничего не понимая, Игнатьев подхватил. «И мне, пожалуйста». Ни пива, ни коньяк, ни тем более селедку под шубой не хотелось. Все это было отодвинуто на другой край стола. Сергей Иванович сидел, облокотясь на стол. Лиза, опустив голову, теребила листочки фиолетовой розы. «Я разрешил эту терапию и не жалею. Но теперь Виктор не сможет узнать ни меня, ни вас, Лиза, вообще никого из его прошлой жизни», – говорил полковник, подбирая слова. Слова подбирались, конечно, а вот чувства нет. «Его не будут судить?» – Лиза не поднимала головы. «Сейчас нет. А когда восстановится, тогда все по закону». «А если не восстановится? Такая возможность есть – не восстановиться?» «Есть, конечно, есть!» «Слава Богу!» Лиза впервые посмотрела Игнатьеву прямо в глаза. «Слава Богу!» Полковник замолчал. Он понимал жену Виктора. Он не понимал себя. Зачем ему нужно, чтобы Виктор оказался перед судом и понес наказание? Ведь ясно же, что он никогда, никогда не вспомнит того, что совершил. И, скорее всего, прав доктор, который сказал, что того Силова больше не существует. А этот ни при чем. Этот вообще даже не понимает, о чем с ним будут разговаривать, как только он придет в норму. В норму человека, которого можно судить и наказывать. «Туловище будем наказывать», – съязвил сам себе Сергей Иванович. «Душа-то ни при чем, ее и не было в прошлом. Мозги надо наказывать, а они выжжены. Без остатка, без какой-либо возможности осознать и признать то, чего не существовало вовсе. А Званцев, а этот пенсионер-буддист, Рамазан и его друзья, в конце концов, они существовали? Или вместе с потерей памяти у Силова они исчезли? Нет же, они есть, вернее были, и остаются в памяти всех, кто их знал. И даже тех, кто просто прочитал о них в газетах или узнал из телевизора». Простодушное, но жаркое размышление прервалось. Голос сверху, с орлиной высоты, спрашивал, будет ли еще заказ. «Нет, спасибо». Лиза положила на стол кредитную карту. «Пойдемте со мной», – попросила официантка Лида. «У нас терминал на шнурке, не переносится». Лиза поднялась и вместе с Лидой и фиолетовой розой ушла в недра ресторана. Полковнику хотелось кричать, спорить, слушать и не соглашаться. Все что угодно, только не молчать. «Поехали». Игнатьев взял Лизу под руку. «Спишь?» – Сергей Иванович звонил своему водителю. Тот что-то отвечал, но Игнатьев перебил. «А машина где? Адрес?» «Ключи вынеси и положи под колесо. Завтра сам заеду за тобой». «Тут же совсем недалеко», – начала Лиза. «Мы к Виктору сейчас поедем. Лиза, вызовите такси. Я не умею. Поедем на проспект Маркса, 42. Там машина». Кудрявая головка склонилась над телефоном. Такси подъехало мгновенно. У ресторанов и вокзалов это никогда не было серьезным вопросом. Заспанный охранник долго рассматривал удостоверение полковника. Для него ночной визит был полной неожиданностью. Вернув документ, сторож категорически отказался открывать двери коридора. Не то что палаты Силова. Сошлись на том, что просто посмотрят на окна из дворика. Отойдя на футбольное поле, Игнатьев стал вглядываться. Во многих окнах горел свет. Не яркий, но было достаточно светло. Сергей Иванович отсчитывал окна от балкона профессора, как Лиза неожиданно выкрикнула. «Витя!» И в самом деле, на четвертом этаже, левее балкон, в окне на подоконнике сидел силуэт. Полковник еще раз мысленно пересчитал двери в коридоре. Да, это был Виктор. Силуэт прижался лбом к стеклу и смотрел в темноту. Что-либо увидеть во дворе было невозможно. В комнате горел свет. Но человек сидел и упорно вглядывался в ночной мир. «Витя!» – еще раз прошептала Лиза и, кажется, заплакал. Игнатьев зачем-то снял китель и укрыл Лизу. Что еще сделать, он не знал. Они бы стояли еще и еще, но сторож зычно позвал гостей восвоясь. «А где Роза?» – неожиданно спросил полковник, когда машина остановилась на третьей Садовой. «Там, в больнице!» – просто и даже недоуменно ответила жена Силы. Больше говорить было не о чем. Надо было прощаться. Но Сергей Иванович вдруг спросил в лоб, безответственно и необдуманно. «Лиза, что такое Бог?» «Закон». Она, кажется, даже не задумалась над ответом. «Справедливый?» «Нет», – так же уверенно и коротко проговорила кудрявая головка. «А какой?» – полковник заволновался. «Никакой. Какой вы захотите, такой он и закон. Все зависит от того, какой вы захотите. Я пойду?» Игнатьев смотрел на Лизу и, кажется, понимал, про что говорит эта крохотная девочка-женщина. Молча отдал честь, развернулся и уехал. Мусоргский закончил картинки с выставки и предложил полковнику Шаляпину с его песней о блохе. Сергей Иванович не слушал эту дурацкую шутку-прибаутку о короле и его блохе. Он думал о словах Лизы.